Юханссон прошелся по комнате. Половицы запели под его тяжелыми шагами. «Но теперь они нужны мне, твои люди, лейтенант Сярк. Нужны. Это приказ?» «Конечно, Юлиус, конечно. Ты ведь военный. Тебе нужен приказ. Тебе нужна субординация. Дерьмо!» Юханссон ударил кулаком по столу. «Дерьмо! Все дерьмо!» Упала бутылка, со звоном покатились рюмки. Дверь в соседнюю комнату растворилась, и вошла Инга Лаур. «Здравствуй, Юля!» Она была такая же, как 5 лет назад на соревнованиях по теннису в Пирита, и смотрела на Юлиуса так же своими большими серыми глазами. «Здравствуй, Юля!» «Здравствуй, Инга!» У Юлиуса дрогнуло сердце. Совсем немного, но все-таки дрогнуло. «Ты изменился. Возможно». «Он просто не брит, детка!» Юханссон подошел, обнял Ингу за плечи. «Он не брит, поэтому выглядит мужчиной, настоящим солдатом!» И словно раздвинулись стены, и ночь ушла, и лес, и поле, и проклятое болото за ним. А вместо них увидел Юлиус нестерпимо желтый песок, серые клочья лопавшейся пены, и почувствовал ветер, пахнущий свежестью. По песку бежала длинноногая Инга, ветер нес за ней золото волос, и улыбалась она ему одному, Юлиусу. Воспоминание обожгло и погасло. Длилось всего долю секунды, но, видимо, Инга уловила что-то в глазах Юлиуса или в его дрогнувших у кобуры пальцах. Она мягко высвободила плечи и отошла в угол. Юлиус шагнул к столу, налил еще одну рюмку и вновь медленно сквозь зубы выцедил обжигающий нестерпимо крепкий самогон. В комнате повисла недобрая тишина. Все трое молчали. Внезапно Юханссон вскочил, с грохотом опрокинул стул и шагнул к комоду. «Что это?» — спросил он, никому конкретно не обращаясь. Юлиус поднял глаза и увидел странные вороненные полоски, лежащие на комоде. Юханссон взял их в руки и засмеялся, неожиданно звонко и радостно. Он подскочил к столу и начал составлять на пол тарелки, стаканы, бутылки. «Что с тобой?» — недоумевая спросила Инга. «Погоди». Юлиус с удивлением понял, что вороненные полоски — рельсы игрушечной железной дороги. Юханссон скрепил их, и они овалом легли на столе. Потом из коробки капитан достал 2 паровоза, вагончик, грузовые платформы, домики станций, тоннели, будки стрелочников. Юханссон расставил все это, отошел, с удовольствием оглядывая свою работу, и засмеялся. «Ты видел?» — крикнул он Юлиусу. Тот с недоумением пожал плечами. Юханссон поставил паровоз, прицепил к нему вагоны, завел пружину, и маленький поезд побежал по рельсам. Он бежал совсем как настоящий, постукивая на стыках, шумом врываясь в жестяное горло тоннеля. Юханссон сидел у стола и неотрывно следил глазами за бегущим красным паровозиком, и лицо его, постепенно разглаживаясь, становилось добрым и ласковым. Вот он нажал пальцем на рычаг стрелки, и поезд побежал по другому пути, мимо станции к горбатому мосту. Он влетел на него и стал, а потом беспомощно начал сползать вниз. Завод кончился. «Хорошая игрушка!» — прогудел вошедший Пыдер. «Я ее обменял на сало. Завтра отвезу внуку». Он подошел к столу и осторожно начал разбирать железную дорогу. Юханссон взял паровозик и поставил его на еще не убранный кусок рельсов и осторожно толкнул. Красная игрушка пробежала немного и остановилась. «Ты как ребенок, Генрих. Инга подошла и обняла Юхансена. «Хочешь опять стать маленьким?» «Маленьким?» — переспросил Юхансен. «Вернуться в детство?» «Нет уж, милая, детство. Да знаешь, что такое детство у таких, как я, а? Это время неисполненных желаний, время мучений и зависти. У меня не было такой дороги, и вообще почти не было игрушек. Мой отец имел крест освободительной войны, но все равно он оставался мелким почтовым чиновником, и наша семья еле дотягивала от жалования до жалования. Нет, у меня не было хороших игрушек. А те, что были, я находил сломанными во дворах. Вам с Юлиусом этого не понять. Только потому, что мой отец лично знал Лайденера. Меня взяли в хорошее военное училище». Юхансен встал, зашагал по комнате. Лицо его горело, он говорил сбивчиво и зло. Юлиус не смотрел на него. Он со злорадством и ненавистью смотрел на изуродованно сломанную тень капитана, мечущуюся по стене. «Вот ты, Сярк, ты знаешь, что такое учиться в военном училище на казенный счет? Молчишь? А я скажу тебе. Это плохо сшитое казенное обмундирование, тяжелые сапоги, несколько марок ежемесячно на паршивый табак и девки из фабричных бараков. Ты понял меня?» «Нет», — спокойно ответил Юлиус. «Конечно, где тебе понять меня? Я помню твою яхту и гоночный двухместный хорьх. Хочешь, я скажу, какого цвета были в нем сиденья?» «Нет, не хочешь. Да, я завидовал всем. Лаурам, Сяргам, Пухкам, Вайлерам. И потому я учился лучше всех. Я был первый по тактике и фортификации. Я лучше всех стрелял, знал на зубок устав и слыл прирожденным строевиком. Я окончил училище с отличием и получил право после года службы в войсках поступать в академию. Я получил деньги, и мундир мне шил лучший военный портной. А потом я пришел к Флейшеру, в самое модное и дорогое кафе. Я был равен со всеми вами. Я лейтенант Юхансен. Я пил дорогой коньяк и увел с собой самую шикарную девку. Ты вызвал меня, капитан, — в голосе Юлиуса сквозила ирония, — чтобы пожаловаться на свою жизнь. Что? Юхансен остановился. Что ты сказал? А, да, и для этого. Мы уходим. Хватит хуторов, болот, грязи. Мы уходим в Швецию. Что, есть приказ? Юлиус встал. Приказ. Лицо капитана дернулось. Чей? Мея, Пятца, Черчилля? Чей тебе нужен приказ? Центра. Какого центра? Где он, этот центр? Здесь приказываю я. Только я один. Завтра приведешь своих людей. Хватит, посидели без дела. Мы возьмем пару антикварных магазинов, золото возьмем и уйдем за кордон. Грабить магазины — это не наше дело. Люди остались здесь не для этого. А для чего же, позвольте спросить, лейтенант Сярк? Мы должны бороться. За что? Чтобы вернуть твоему папаше доходные дома, тебе яхту и машины? Ты! Юлиус рванул крышку кобуры. Ты! Ты! Сзади его схватили за локти, вывернули руки, вырвали из кобуры пистолет. Так-то лучше. Отпустите его, — приказал Юхансен. Юлиус оглянулся. За его спиной стояли двое здоровых парней. Он, внимательно запоминая, посмотрел на них. «Что смотришь, лейтенант?» — усмехнулся один. «Запоминаю». «Напрасно». Он подбросил и поймал ладонью пистолет Юлиуса. «Лучше тебе не встречаться с нами». «Хватит», — скомандовал Юханссон. «Ты, Сярк, приводишь своих людей. Ты понимаешь, что наше дело битое». «Нет», — угрюмо ответил Юлиус, хотя в глубине души чувствовал правоту Юханссона.